Отличная история. Встречающая сторона женского пола и плавающего возраста. Характер усложненный, зовут Татьяна. Бабоньки начали «Тань да Тань», но она их быстро охолонула. «Меня зовут Татьяна». Как в опере, помните? «Вероза, Вероза, Вероза Бель Татьяна». Ну, если в опере, тогда, конечно. Ада решила, что Татьяна из третьей волны иммигрантов. Вынесла ее в Париж на этой волне, как Венеру. Вся в черном, по-русски говорит с акцентом, когда не забывает, конечно. Но туристов смотрит с вежливым отвращением. Автобус вытряс их рядом с гостиницей, так вытряхивают крошки из карманов. Ада вступила на парижскую землю. Закачалась, как пьяная. «Горе луковое!» — крикнула одна из уфимских. Ада так и не запомнила, как из них кого зовут. Одну, кажется, Роза, но вот какую именно? Ты хоть здесь не падай! Аду поселили, как и раньше, с Еленой из Омска. Начинку автобуса собирали, как парламент, со всей страны. Чуть ли не каждый город прислал депутата. Вот только Москву и Питер никто не представлял. Елена оправдывала свое имя. Она была прекрасна, если не придираться к тому, что во рту у нее имелось два золотых зуба. В остальном изумительно хороша. Ада рядом с такими женщинами чувствовала себя дворняжкой. Елена высокая, статная, волосы густые, как парик. Любимое слово — кошмарище. Елена больше всех требовала, чтобы больную Аду сняли с маршрута, поэтому отношение их можно было описать как ненависть под маской равнодушия. Маска держалась плохо, ненавистью прыскала со всех сторон. К тому же Елена оказалась неряхой. В первый же вечер Ада обнаружила в ванной использованную прокладку, запросто брошенную на пол. Попросила убрать за собой. Елена даже не шевельнулась. Убрала сама. Какое-то время в школе Ада подумывала стать врачом и по совету мамы боролась с чувством брезгливости. Потом желание изучать медицину прошло, но и чувство брезгливости не вернулось. Ада могла стерпеть чужую массажную расческу с облачком волос легче, нежели слово «расческа», которое произносят с несуществующей «т». «В большом и радостном Париже мне снятся травы, облака». В ванной Ада, забывшись, вслух читала стихи и получила от Елены кулаком в дверь. Стихи мешали Елене изучать газету «Спид-инфо». Был поздний вечер. В ресторане дали ужин, ничего особенного, но все горячее. И жидкое обрадовалась Роза, когда принесли суп. Перед сном Елена вдруг начала рассказывать Аде о своей несчастной судьбе. Ее предал муж, обидела мать, ограбил любовник и уволил начальник. Ада слушала, но сочувствовать не могла. Видела в мыслях грязную прокладку на полу. Проснулась рано утром. Елена музыкально посвистывала во сне. Может, это было даже еще и не утро, а ночь. Часы встали, не проверишь. Дома можно набрать на телефоне 100, а здесь вдруг попадешь куда-нибудь в жандармерию. За окном был Париж. А ведь я-то его так пока что и не видела. Пока ехали, мелькал за окном, но это были все те же обещания. Это мог быть просто город вообще. На первое свидание с Парижем следовало идти при полном параде. Ада приняла душ, вымыла голову, тщательно убрала за собой ванну. Косметичка Елены была открыта, как пасть крокодила. Из нее торчала тушь Ланком. Ада подумала-подумала и решила не брезговать крокодильим предложением. «Да, это вам не ленинградское, отличное качество». Ада докрасила ресницы и с сожалением вернула флакончик на место. Наверняка в косметичке таилось множество других сокровищ, но помада или крем — это уж слишком личное. «Спи спокойно, дорогой крокодил». Побоялась включить фен, вдруг Елена проснется. Волосы сохли ужасно медленно, но, кажется, на улице не холодно, а когда волосы Ады сохнут на ходу, они у нее красиво вьются. Решила, так и пойдет. Влезла в свое красное пальто, все тот же свингер, будь он неладен, зашнуровала ботинки и открыла дверь в коридор. Там было тихо, но светло. Узкий коридор, лестница. Ада спускалась пешком. Ступени скрипели, как у бабушки на даче. «Если меня сейчас спросят, где я?» «Париж будет в списке последним», — расстроилась Ада. Срочно требовалось подтверждение. Силуэт башни или хотя бы статуя Зуава на мосту. «Отель на Монмартре — это значит, что рядом Сакрекер и площадь Тертр, парижский вариант сквера на площади 1905 года. Там сидят художники, уговаривают прохожих на портретик и тут же продают плоды своего творчества, как правило, безнадежные». В холле, где они вчера стояли в очереди за ключами от комнат, было темно. На диване спал ночной портье, чернокожий молодец. Приподнял голову и сонно махнул рукой. «Дор, дор, ферме!» Дверь действительно была фарм. На задвижку и замок. Луна жалилась над глупой Адой, осветила часы на стене. Ровно 4. Ада так расстроилась. «Интересно, что подумал портье? Может, решил, что она решила выйти на заработки с утра пораньше?» Скорее всего, ничего не успел подумать. Вон как нахрапывает. Пришлось возвращаться в комнату и ждать, когда в Париже расцветет. Как говорит мама, неприятно, конечно, зато из этого выйдет отличная история.